золотого стены скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пора ненастное, солнце взойдет. Солнце взойдет, ведь птицы перестали, свет звезд коснулся крыльев. В час грусти и печали ты голос мой услышь. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пора ненастное, солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет, солнце взойдет. Луч солнца золотого зимы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пора ненастное, солнце взойдет. Солнце взойдет, ведь птицы перестали, свет звезд коснулся крыльев. В час грусти и печали голос мой услышь. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора ненастное, солнце взойдет. Солнце взойдет, солнце взойдет, солнце взойдет, солнце взойдет, солнце взойдет, солнце взойдет. Золотого зимы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет.